Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа. Сидит Анюта и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче. В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком. А Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами. Балбатун. Полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это никто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь, полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом. Его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, 800 тысяч войска. Отборного и лучшего. Нас обманули. Послали на смерть. Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном. Ах, страшная страна Украина. Туманно, туманно. Елена встала и протянула руку. Будь прокляты, немцы. Будь они прокляты. Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться, так же, как и мы будут. Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль. «Может, он еще и жив?» — робко спросил он. «Видишь ли, все-таки он врач. Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен. Будут кошек есть. Будут друг друга убивать, как и мы», — говорила Елена, звонко и ненавистно грозила огню пальцами. «Эх, эх, Балбатун, не может быть, великий князь. 800 тысяч войска не может быть, и миллиона тоже. Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж. И Людовик с образками на шляпе. И Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо. Но нигде никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидят. Но ведь он шакал форменный. Сзади, за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался. «Ты слышишь? Слышишь? Слышишь? Может быть, это немцы, может быть, союзники подошли на помощь. Кто? Ведь не могут же они стрелять по городу, если они его уже взяли!» Елена сложила руки на груди и сказала: «Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу, умоляю тебя, никуда не выходить, не сходи с ума. Я только пошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол. Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту, иди». Николка смутился. «Ну тогда я выйду только во двор, послушаю, и я с тобой. Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парадного звонка не услышим?» «Да, не услышим, и это ты будешь виноват. Ну тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю». «Честное слово, честное слово. Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь на дворе? Честное слово. Иди». Густейший снег шел 14 декабря 1918 года и застилал город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в 9 часов вечера. Стреляли они только четверть часа. Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай!» Но пушки смолкли. Это были наши пушки. — горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке в окошке завернулась беленькая шторка, и видно было, Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку, на веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно. В глубоких снегах, верстах в 8 от предместья города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой сжал кнопки телефона. Но телефон словно умер, и ничего ему не отвечал. Кругом капитана верст на 5 не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега. И еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около 9 вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух: «С ума сойду». В сущности, следовало бы застрелиться. И словно в ответ ему запел телефон. «Это 6-я батарея?» — спросил далекий голос. «Да, да!» — с буйной радостью ответил капитан. Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим. «Откройте немедленно огонь по урочищу!» Далекий смутный собеседник квакал по нити. «Ураганный!» — голос перерезало. «У меня такое впечатление!» — и на этом голос опять перерезало. «Да, слушаю, слушаю!» — отчаянно скаля зубы выкрикивал штабс-капитан в трубку. Прошла долгая пауза. «Я не могу открыть огня!» — сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту. Но не говорить не мог. «Вся моя прислуга и 3 прапорщиков разбежались! На батарее я один! Передайте это на пост!» И еще час просидел штабс-капитан. Потом вышел. Очень сильно мело. 4 мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь в снежной тьме первый замок. Хотел бросить его в колодезь за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще 3 раза, и все 4 замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу. 2 часа он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками. Сняли с него сапоги и часы. Тот же голос возник в трубке телефона в 6 верстах от сторожки на запад, в землянке. «Откройте! Огонь по урочищу немедленно! У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на город!» «Слушайте! Слушайте!» — ответили ему из землянки. «Узнайте на посту!» — перерезало. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ. «Беглым по урочищу! По коннице!» — и совсем перерезало. Из землянки с фонарями вылезли 3 офицера и 3 юнкера в тулупах. 4-й офицер и 2 юнкеров были возле орудия у фонаря, который метель старалась погасить. Через 5 минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на 15 кругом. Донесли до дома номер 13 по Алексеевскому спуску. «Господи, дай!» Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, 4 офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были: «Штабная сволочь! Отлично понимаю большевиков!» Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом. П. Турс. 14 декабря 1918 года. 4 часа дня. Най откинул для конспирации на случай, если придут с обыском петлюровцы. Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал: «Ты спи! Я не буду спать!» И сейчас же после этого заснул, как мертвый, одетым на кровати. Елена же не спала до рассвета, и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка. И старший брат Алексей пропал. Уставшему разбитому человеку спать нужно. И уж 11 часов, а все спится и спится. Оригинально спится, я вам доложу. Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди. Николка завалился головой навзничь. Лицо побагровело, из горла свист. Свист. Снег и паутина какая-то. Но кругом паутина, черт ее дери. Самое главное — пробраться сквозь эту паутину. А то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И чего доброго окутает так, что и не выберешься, так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться и поскорее. Потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала. Тики-тики-тики-тики-тики-тики, фью-фью, тики-тики-тики, тики-тики. Фу ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка! Эй!» — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. «Кто, кто, кто?» — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. «Кто, кто, кто, кто, кто, кто, так, так, фить, фить, фьють, фьюх?» — ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез: «Да, с любовником». Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза мутные и скорбные глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо. «Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и прибольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала, и затарахтела. «Николка!» — где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге. «Господи Иисусе!» — подумал Николка. «Нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю от чего. От военного переутомления, боже мой! И вижу уже чепуху, а пальцы... Боже, Алексей не вернулся! Ах да, он не вернулся! Убили! Вот ой-ой!» «С любовником на том самом диване», — сказала видение трагическим голосом, — «на котором я читал ей стихи». Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке. «Да-с! На этом самом диване! Они теперь сидят и целуются! После векселей на 75 тысяч, которые я подписал, не задумываясь, как джентльмен! Ибо джентльменом был, и им останусь всегда! Пусть целуются!» «Ой-ой-ой», — подумал Николка. Глаза его выкатились, и спина похолодела. «Впрочем, извиняюсь», — сказала видение все более и более, выходя из зыбкого сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело. «Вам, вероятно, не совсем ясно. Так не угодно ли? Вот письмо. Оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен». И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном листке было написано: «Милая, милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала. Он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей. Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать, я слишком взволнована, и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу. После этого стояла неразборчивая подпись. «Я птицу захватил с собой», — сказал неизвестный, вздыхая. «Птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме. Но я одно могу сказать, птица уж во всяком случае никому не делает зла». Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая, неприлично спросить, как его фамилия. Удивительное происшествие. «Это канарейка?» — спросил он. «Но какая?» — ответил неизвестный восторженно. «Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий тенор, самец. И таких у меня в Житомире 15 штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?» «Пожалуйста», — ответил Николка. «Вы из Житомира?» «Ну да», — ответил неизвестный. «И представьте совпадение, я прибыл одновременно с вашим братом». «Каким братом?» «Как с каким?» «Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный. «Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат? Из Житомира?» «Ваш старший брат!» Голос Елены явственно выкрикнул из гостиной. «Николка! Николка! Илларион Илларионович! Да будите же его! Будите!» «Трики-фит-фит-фит-трики!» — протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую и в ней. Замер, растопырив руки. Алексей Турбин. В черном чужом пальто с рваной подкладкой. В черных чужих брюках. Лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно-синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича «Никол! Никол!» Через 3 минуты Николка, вздвинутый на затылке студенческой фуражки, в серой шинели нараспашку, бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал. «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно! Кит и кот!» — птица оглушительно стучала у него в голове. «Кити, кот, кити, кот!» Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой. Валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которые обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать. Но остробородый с засученными рукавами доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки: «Помолчите, коллега». Анюта белая, меловая, с огромными глазами. И Елена, растрепанная, рыжая. Подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом. «Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть», — сказал остробородый. Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки. «Совсем раздевайте и сейчас же в постель», — говорил Клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то краснея на растерзанную Елену. Капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами. Несли Турбина из столовой в его комнату все. И тут неизвестный принял участие. Он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги. В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой. «Что вы, ей-богу», — сказал он, — «с врача». «Тут поважнее вопрос. В сущности, в госпиталь надо». «Нельзя», — донесся слабый голос Турбина. «Нельзя в госпиталь». «Помолчите, коллега», — отозвался доктор. «Мы и без вас управимся». «Да, конечно, я сам понимаю. Черт знает, что сейчас делается в городе». Он кивнул на окно. Хм, пожалуй, он прав, нельзя. Ну что ж, тогда дома. Сегодня вечером я приеду. Опасно это, доктор, заметила Елена тревожно. Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз. Крякнул и, покрутив бородку, ответил. Кость цела. Крупные сосуды не затронуты, нерв тоже. Но нагноение будет. В рану попали клочья шерсти от шинели. Температура. Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал. Полный покой. Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть жидкое. Ну, бульон дадите. Пусть не разговаривает много. Доктор, доктор, я очень вас прошу. Он просил, пожалуйста, никому не говорить. Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал. Да, это я понимаю. Как это он подвернулся? Елена только сдержанно вздохнула и развела руками. Ладно, буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.